Ты что, не видишь? Или, ну, то есть, что ты хочешь видеть или чего не видишь? Реальность вокруг. То есть, получается, реальность ты видишь. В глаза. Ну, что конкретно ты хочешь? Конкретно, что тебе? Что? Чего тебе не хватает? И что ты хочешь? Драйв в чем? Чтобы развивать наблюдательность, иначе ты ее не развивал. Если масса людей, то ничего не развивает наблюдательность. Нормально. А ты развиваешь. Зачем? Я стремлюсь к тому, чего я не знаю. Это не будет, да? Да. У тебя есть немотивированный драйв. Что-то примерное будет, но не то. А будет всегда. А я, значит, моя мотивация — это галлюцинация, да? Твоя мотивация — это реальное ощущение, которое у тебя сейчас реально есть. В зависимости от того, какую ориентацию ты получишь, можешь получить больше, ты можешь получить меньше, но ты никогда не получишь это. Понял. То есть или превозойдет. Ты никогда не можешь реально сказать. Иногда оно будет совпадать. И это все равно будет ошибка. Это будет случайное совпадение. Это не будет совпадение. У тебя относится к такой ситуации, что задавая вопросы партнерам, достаточно для меня лично, достаточно просто понять и мотив, и ориентацию. А потом, когда разбираю мою ситуацию, вроде вопросы те же самые, только дословно. Но для этого другой человек, если в голову приходит совершенно другие. Как ты думаешь, можно ли столь же эффективно для самого себя разговаривать? Нет. Столь же эффективно, точно. Возможно ли это теоретически, в принципе, если супер мягко извратиться? Теоретически возможно. Будет ли это столь же эффективно, как с любым другим партнером, собеседником? Точно. Это будет в разы менее эффективно. Совершенно. Для этого гормонотерапия партнера. Да, ты можешь вообще попробовать, что ты можешь научиться делать, ты можешь начать себя осознавать постепенно. То есть можно этому учиться постепенно. Но это навык. И этому учиться тоже лучше с партнером. Потом приходишь, что скажешь, что сердце уже. Чё, мне надо посмотреть. Вот у меня вопрос в чём? Что это как бы альтернативная вот модель, это всё-таки прохождение всех четырёх? Нет, нет, я считаю, что это сразу. Если человек специально хотел сидеть и диване толстеть, из негатива, ну, блин, это странно, человек, надо хотеть испытывать негативные эмоции, после не хотеть испытывать неуспешные, не хотеть перейти в успешную стратегию, специально это делать. Тогда да, это интеграция. Вы так, ладно, я сейчас страдаю, не буду себе попробуй-ка неудачную стратегию. Пойду-ка я вам позырю. Знаю, что это галлюцинация, буду 3 часа специально сидеть, а потом точно проинтегрирую, как именно мне не удалось это развить себе. Клево. А в зеркале я все равно себя не буду. Отлично, все работает. Понимаешь, да? Ну как ты это вал нравится? Технически возможно, наверное, еще если психически вал. Можно считать стратегию, как человек вносит всем учения, успешно, реально хочет цель выступления и жить учения. Ну смотри, если он переживает мучение в реальном мире, это не скупает, снимает этот мотив туда. А если нет, если он делает это всю жизнь, то нет. Приводит она к результату. Стратегия оценивается, доводит она до результата или нет. Если результат является снятие мотива, то да. Результат попадает в рай. Это попадает не реально. А если он, например, страдание и чувство вины, да, и страдал чувство вины, то он просыпается, а нормально, ступил. Да-да. Если, блин, отрубил, нет, все равно виноват, то еще один блин. Ну, на самом деле, к сожалению, видимо, да. Мы разбирали момент, что его успешно теперь не правда. И вместо этого делать что? Да. Это что, типа, если два решения. Там есть два решения. Первый вариант, они с ним ничего не делают, второй вариант прибьют этих людей. А если они не знакомы, то. Если знакомы, то что? То начнут делать. То может быть, начнут делать. Но я не вижу, как чужое поощрение связано с их собственной мотивацией. Ты предлагаешь не чужое поощрение использовать. Ты предлагаешь создать их боль на чувство зависти. Они должны чувствовать зависть, унижение и стыд. А то, что они получат. Они ничего не получат, они почувствуют зависть, унижение и стыд. Когда люди это сработает. Стивый, мои категории не очень. Как может сработать разово, но я бы не стал. Потому что скорее они на этом пристрелят. А спортсмены, которые первый стас занимают, они что-то не тоже. Нет, они их нет, я как бы. Олимпиада чемпионат мира. Ни при чем китайцы. Золотая медаль, она является поощрением ритуалом для того, кто добился. А для всех остальных она не является позором. Желание тебя на следующий день. Да, но их собственный интеграционный опыт. То, что кто-то, они же не идут пристреливать человека, занявшего первое место. Они ненавидят его после. Ну, второй не ненавидят. Ну нет, на самом деле, они же тоже понимают, что к чему. Они могут испытывать грубую зависть, разочарование, но нет. Понимаете, от того и зависит. Если это спорт, и правила спорта четкие и чистые. Да, кого вы будете ненавидеть, если кто-то прибежал за 9.81, это 9.81. Кого? А если варианты подложка, допинг и так далее, вот это смазывает всю стратегию, они начинают заниматься ерундой. А если ритуал практика, типа я верю, что вы все сделали, но... Это ритуал практика. Ну, то есть, а не проверяться, как нужно. Не проверяться. А почему есть ритуал практика? То есть они ничего не сделали, а ты их поощрил. За что ты их поощрил? За то, что они ничего не сделали. Ты же считаешь, что они не в следующий раз они ничего не сделают. Или стратегия. Конечно, стратегия всегда работает. Всегда какая-то стратегия есть. Если ты устраиваешь праздник, то предыдущее событие будет считаться отпразднованным и закрепиться. Да. Даже если мы ничего не делаем, мы делаем какую-то игру. Понятно? Знаете, сейчас настало такое время, когда уже все стратегии есть, хочешь похудеть, знаешь, что сахар надо есть. Хочешь мышцы накачать, знаешь, что надо делать. Хочешь там что-то научиться, знаешь уже, что делать. А остается ключевое – это мотивация. Мы уже, в принципе, все знаем, что делать. Я это не А мотивация? Мотивация вам. Остается главным. Нет. Твоя мотивация ведет тебя к тому, чтобы успешно делать то, что ты делаешь сейчас. У тебя более чем достаточно мотивации, Олег. Ты мне так говоришь, как будто есть успешная и неуспешная стратегия. Пылиться в телевизор весь день или сидеть и прессовать требует огромного количества энергии. Огромного количества. И ты эту энергию сейчас направляешь в депрессию или в телевизор, или в еду, или еще что-то. Сожрать кончик требует энергии. Да, но мы же знаем все выходы из этих ситуаций. Я не знаю, еще раз, это для тебя сейчас наилучший выход по стратегии. Не надо его оценивать. Ты сейчас опять говоришь, что если заниматься спортом, лучше, чем не заниматься. Что? Что заниматься спортом лучше, чем не заниматься. Да, это не так. Это одинаковые стратегии с точки зрения большинства. Абсолютно одинаковые. Ты куда ты идешь? Значит, одна та же самая стратегия, у тебя есть мотив не заниматься спортом. У тебя очень сильная мотивация этого не делать. Ну да, идеальное тело. Нет хорошего и плохого. Ты должен понять. Ты заявляешь, что мотивация отсутствует. Нет, я говорил о том, что вот эти стратегии их уже столько много. И что у тебя для них нет мотивации. Это неверно. Наверное. У тебя есть мотивация для других стратегий. Эту мотивацию ты направишь туда, то есть ограничено там 100 очков энергии. Куда ты их направишь, что это будет? Значит, надо ей управлять. Эта мотивация ей нужно управлять. Ей нельзя управлять, она есть. Я ее нет. То есть она есть. А кто говорит? Мало или много? Мало, много это может быть. Но есть, ты не можешь ей управлять только этой. Нет, мы можем ей управлять, как она же не с молоком мать передается. Ты удивишься, она предоставлена с культурой, с воспитанием, с текущей ситуацией. Ты не можешь ее управлять. Терапия. Терапия. Это постепенное с помощью другого человека изменение паттерна управления мотивацией. Не самой мотивацией, а вот эти паттерны. Стратегии меняют. А мотивы все равно будут. Я помню, как ты удивлял, как я могу всю ночь посидеть в компьютерной игрой и посидеть полчаса или час за настройкой компьютера. Я не могу. Что мне может заставить целую ночь не спать? Вот это вот в нормальном состоянии, да? А тут полчаса не будешь сидеть. Абсолютно. И ты мне хочешь сказать, что нет мотивации на изучение английского? Это неправда. Мотивация есть. Просто она на этой ориентации сбивается. Раз мы дышим, у нас какая-то мотивация есть. Нет, дыхание – это правильно. Что? Это рефлекс. Это рефлекс. Как правильно, правильно. Нет никакого правильного. Ну, пора понять, что нет правильного. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Хочешь лежать – лежи. Только ты мешаешь. Мимо тебя пройдут те, кто не будет лежать. Можно я скажу? Да. Момент. Я вот сегодня в метро ехал, перед тем, как вы открылись, мне пришла такая хорошая мысль. Ну, видимо, опять-таки, мозг дал ответ. Я вспомнил, что весь мой успех практически, он связан с тем, что я запретил себе думать и сделаю. Просто можете попробовать. Что ты сделал? Как еще раз? Я создал фирму, хотя вообще все говорят, нет, ни в коем случае. Кто создал? Делал фирму. Фирму? Да. Ни в коем случае. В общем, разные круче всех. Ну да, естественно, как обычно. Там ориентации, да. Ты взял и когда ты на этапе опыта решил ограничить дополнительные проверки. Я отключил вот эту циркуляцию, потому что я думаю, а надо ли мне это? Ты просто здесь дополнительные проверки. Или здесь, да, это здесь. Я сам не знаю, где это сделал. Что-то здесь, что здесь. Вчера. Скорее всего, это где-то вот здесь на спине. То есть вот эта стратегия ориентации, то, чтобы перейти в реальное действие, обычно проходит несколько проверок. Там, наверное, ты сам себе запретил вот эти проверки, сказал, так, ладно, если пришло первое решение, я иду и воплощаю первое решение. Это уже еще одна проверка. Еще одна стратегия. Знаешь себе, иду и воплощаю, посмотри, что получится. И парадоксально, что бы ни получилось, это лучше, чем сидеть и думать. Да. Все, даже неудачно, это лучше, чем отсутствие опыта. Какой бы мотив моего запрета? Вот это интересно. Какой мотив у этого запрета в этой стратегии? Как она раскладывается, как эту стратегию...